Четвертое. Да, ее первым условием было, чтобы мы хранили эту коробку у себя. В ней полный комплект всех материалов, которые она использовала во время работы над книгой. Думаю, она не оставила себе ничего. Все должно быть здесь. Здесь полно кассет. Не знаю, можно ли послушать их сейчас. Они наверняка испортились. Я хранил коробку на работе, на полке среди прочих личных вещей. Не могу сказать, что сильно заботился о ее сохранности. Она ясно дала понять, что ей все равно, как мы поступим с материалами. Выбросим или сожжем. Она просто не хотела хранить их у себя. Закончив проверку рукописи, она сразу отправила материалы нам без каких-либо сожалений. Нет, я просмотрел содержимое коробки бегло, особо не вчитывался. Мне было достаточно убедиться, что это ее личные записи, использованные в процессе расследования. Не было необходимости тщательно их изучать. Однако, хоть и пообещал от них избавиться, я так этого и не сделал. В этой тетради расписание ее интервью. Здесь все сухо и по делу, она и сама была такой. Каждому из собеседников у нее присвоен номер, список имен и соответствий вынесен отдельно в конец тетради. Там приблизительно около 40 человек, даже те, кого она не смогла найти, или те, кто отказался с ней встречаться, в списке есть все имена. Похоже, что Кай — это тот молодой парень, студент из ее университета, помогавший ей с интервью. Кажется, ему тяжело давалась летняя жара в Хокурику. Что? Вам интересно, что означают эти буквы? Это букинистические магазины.